Он пригласил меня к себе в Кремль. После крепкого рукопожатия поинтересовался: «Честно скажите, с кем вы больше встречаетесь, с интеллигентами или рабочими?» И, почувствовав мое замешательство, сказал твердо: «Нужно организовывать свою пролетарскую литературу. Старых писателей, готовых работать с нами, осталась горстка. Надо создавать новых писателей из рабочих и крестьян. Постепенно из них вырастут художники литературы, воспитанные на пролетарских принципах, и станут они писать о светлом будущем первого в мире социалистического государства». Глаза Серафимовича заблестели. После встречи с Лениным у меня осталось большое чувство радости и веры в победу и над буржуями, и над их пособниками, нашими литературными врагами. Великий Октябрь предоставил трудовому человеку право на создание своей духовной культуры. От последних слов лектора Тася даже передернула. Ей показалось, что такие писатели, как он, обязательно отнесут Мишу к своим литературным врагам. Ведь он не пишет о победной поступе революции, о ее вожде. Но этим ли он даже в далеком от Москвы Владикавказе вызывает раздражение рецензентов? Михаилу Тася рассказала о вечере кратко и так, чтобы не разволновать его. Серафимович рассказывал о своей встрече с Лениным в Кремле. Потом сказал, что собирается написать о том, как народы Кавказа совершают революции. «А вопросы к нему были?» — поинтересовался Михаил. «Что-то не помню. Кажется, были, но неинтересные», — произнесла Тася, зная, что вопрос одного из участников цеха поэтов о том, что слова, которые использовали всякие Пушкины и Лермонтовы, не подходят им, может перед диспутом расстроить Мишу. Этот вопрос поэта даже поставил в тупик именитого гостя. Но он после небольшой паузы напомнил залу слова Ленина о том, что учиться, учиться еще, учиться надо. И под бурные аплодисменты отошел от кафедры. «Миша, ты уже не спишь вторую ночь, не отходишь от письменного стола», — нежно и заботливо вымолвила Тася. «Небось, устал, но не хочешь признаваться в этом?» «Пойми, Тася, нас двое, я и Бэмэ, а их, служеными глотками, к тому же фанатически уверенные в своей правоте, будут сотни. Я действительно иногда устаю, и очень, но усталость моя приятная, особенно если чувствуешь, что задуманное получается. А мне кажется, что ты изводишь себя, Миша. Не сердись. Настолько увлекаешься, что отказываешься от еды, работаешь за счет сил молодости. А что будет дальше с твоим здоровьем?» «Я об этом не думаю», — улыбнулся Михаил. «Слава Богу, жизнь писателя оценивается не ее продолжительностью, а тем, что он создал, насколько затронул души людей. Меня тянет к работе, и я получаю от нее удовольствие. Я готов разумлять малокультурных людей, неучей от литературы. Это мое призвание. Диспут отвлекает меня от романа, но, выступив на нем, наверняка почувствую себя увереннее, сильнее, как бы он ни закончился. Я сделаю все, что смогу, и совесть моя будет чиста. Надеюсь, хотя и не очень, что мои оппоненты поймут значение Пушкина для России. На полную победу, признаться, я не рассчитываю. Но даже если удастся заронить сомнения в их отрицании русской классики и заставить подумать о том, что им действительно учиться еще надо, то сочту свое выступление полезным. Уже утро, ты права. Отдохнуть перед битвой все-таки необходимо. Постараюсь уснуть. И Терек сейчас не орет, а журчит.